Вспыхнула молния. Вообще говоря, обычно те, кто практиковал приписываемую молниям духовную энергию, обладали мощным физическим телом, поэтому Цинтинган, по-видимому, такой же, как и Мучень, что культивировал еще и технику телосложения. Можешь винить только себя за свою слепоту и беспечность. Цинтинган усмехнулся, глядя на девять преисподних. Девять преисподних не потрудилось ответить ему. Птица издала протяжный крик, хлопая крыльями. Величественная духовная энергия вырвалась наружу и сформировалась в черные перья, которые дождем посыпались на Цинтингана. Ничтожные фокусы. Цинтинган сжал кулак. Серовато-черная молния вспыхнула, образуя молниеносный барьер, который окутал его. Когда черные перья соприкоснулись с молниеносным барьером, то разбились в сверкающие искры и исчезали. Да неужели? Девять преисподних ухмыльнулась, а затем щелкнула пальцем. Внезапно среди черных перьев появилось перо с нитью фиолетового пламени. Оно с шелестом ворвалось в молниеносный барьер. И на этот раз, когда вспыхнуло пламя, оно сожгло молниеносный барьер в ничто. Перо напоминало острый меч, нацеленный в жизненно важное место во лбу Цинтингана. Внезапное нападение заставило Цинтингана измениться в лице. Однако он оставался повелителем пятого уровня, поэтому он немедленно выставил ладонь со вспышкой молнии. Бум! Ладони перо с фиолетовым пламенем столкнулись. Сильные колебания духовной энергии сеяли хаос. Цинтинган мелькнул и появился в нескольких сотнях футов от столкновения. Он опустил голову и посмотрел на свою обуглившуюся ладонь, отчего его выражение мгновенно потемнело. «Неужели ты думаешь, что твоя энергия молнии сможет противостоять моему вечному пламени?» Насмешливо ухмыльнулась девять преисподних. «ХМФ». Цинтинган холодно фыркнул и топнул ногой. Серовато-черная молния, похожая на океан, вырвалась из его тела. Через несколько вдохов облака вокруг них превратились в черные грозовые тучи, поскольку ужасающие колебания духовной энергии можно было ясно ощутить даже тем, кто находился на земле. Когда повелитель пятого уровня приходил в ярость, его мощь действительно могла потрясти небеса и землю. Девять преисподних взмахнула рукой, черная как смоль духовная энергия вырвалась из ее тела. Внутри проливных черных волн вздымалось фиолетовое пламя, которое сильно искажало пространство. Две огромные ужасающие силы занимали половину горизонта. Их столкновение похоже на столкновение метеоритов. Два холодных взгляда переплелись в небе, и в следующее мгновение они буквально испарились. Позади них проливные духовные энергии напоминали приливные волны перед обрушением. Бум! Поразительная буря духовной энергии сеяла хаос в небесах, даже пронизывающий холодный шторм разбился вдребезги. Радиус в несколько мириад футов был покрыт двумя духовными энергиями. Эта битва вполне способна потрясти до глубины души. Бесчисленные взгляды следили за суматохой в небесах. Они мысленно причмокивали губами. Но вскоре они перевели взгляды вниз. И девять преисподних, и Цинтинган обладали устрашающей силой, так что исход противостояния такого уровня не так-то легко отделить. А поскольку исход битвы в небе не будет определен так быстро, то рев битвы явно важнее. Исход другой битвы также повлияет и на девять преисподних, и на Цинтингана. Любая ошибка будет дорого стоить. Несчетное количество экспертов уставились на двух человек, что стояли во главе двух могучих армий. Цинлин улыбнулся Мученю. Поскольку мастер секты отдал приказ, то отпустить вас я уже не могу. Он явно достаточно самоуверен. Армия демонических молний имела преимущество в количестве по сравнению с армией девяти преисподних, да и его уровень культивации превосходил Мученя. У него тоже ослепительные достижения, которые он получил, возглавляя армию демонических молний. Поэтому он был уверен, что сможет игнорировать этого нового лорда, чья репутация только недавно начала расти. Просто исход битвы наверняка разочарует командира Цинлин. Столкнувшись с уверенностью Цинлина, Мучень спокойно улыбнулся. «Ха-ха, воистину храбрый!» Цинлин поднял вверх большой палец, но при этом холодно улыбнулся. «Но так даже интересней. Надеюсь, ты не разочаруешь меня. Я ненавижу тех, кто способен только говорить. Бум!» Закончив фразу, Цинлин топнул ногами и ринулся вперед. Молния прогремела по всему небу позади него. Армия демонических молний превратилась в столб молнии и взмыла к горизонту. Мучень тоже поднял ладони вверх. «Мучень, будь осторожен», — тихо сказала Танбин, так как Цинлин обладал большей силой, нежели четыре великих лорда из великих владений небесного закона. Хотя боеспособность армии не определялась индивидуальной силой, развитие тоже имело приличное влияние. «Тогда я оставляю остальное на тебя», — Мучень кивнул. Прямо сейчас поле разделилось на две части. Девять преисподних и Цинтинган заняли одну часть, в то время как армия девяти преисподних и армия демонических молний заняли другую. Среди этого хаоса различные силы двух сторон определенно нападут в попытке ограничить оппонента. Будь уверен, они не смогут вмешаться в твой бой. Тан Бин слегка улыбнулась. Ее улыбка казалась довольно спокойной, так как она уже общалась с различными силами в великих владениях Небесного Закона. Как только начнется битва, она временно возьмет ситуацию под контроль. Увидев уверенную улыбку девушки, Мучень больше ничего не сказал. Подняв ладони, резко махнув вниз, его взгляд стал острым. «Армия девяти преисподних, вперед!» «Да!» Раздался упорядоченный громоподобный вопль, когда армия девяти преисподних немедленно поднялась в земли, превратившись в черную тучу, и взмыла к горизонту. Бойцы появились перед армией демонических молний с их безграничной боевой волей. Мучень появился прямо над своими бойцами. Величественная боевая воля напоминала Черный океан, когда она собралась вокруг него. Выражение лица Цинлина выглядело безразличным, когда он посмотрел на Мученя. Вскоре и он поднял руку, объявив равнодушным тоном: «Армия демонических молний, боевая воля». Позади него бойцы смотрели на противника, испытывая жажду убийства. Вскоре раздался глубокий громоподобный грохот. Бум! Молнии замерцали. Бесчисленные серовато-черные ауры, похожие на питонов, взмывали к горизонту и сходились позади Цинлина. Пейзаж выглядел необычайно величественно. Мне интересно посмотреть, какими особенностями обладает новый лорд из великих владений Небесного Закона, раз его слова подобно пожару в последнее время разлетаются по континенту. Улыбнулся Цинлин. Вскоре он двумя пальцами указал на Мученя издалека. Бум! Молниеносная боевая воля, размером примерно в 100 футов, вспыхнула, как разъяренный дракон. Молниеносная боевая воля пронеслась мимо и появилась перед армией девяти преисподних в мгновение ока. Но когда она была готова рухнуть, черная боевая воля сформировала перед собой перьевой щит. Бум! Две силы столкнулись, вызывая мощные колебания духовной энергии. Но хрупкий на вид перьевой щит не разбился даже в самом конце. Когда последняя песчинка молниеносной боевой воли исчерпала себя, только тогда щит медленно рассеялся. Увиденное заставило бесчисленных экспертов с обеих сторон прищуриться. Потому что, судя по размерам и количеству, армия демонических молний явно имела преимущество, а их боевая воля выглядела более опасной. Однако их атака была так легко заблокирована армией девяти преисподних. Грозный. Я давно слышал о результате столкновения лорда Мученя, победившего 5000 человек армии Кровавого Ястреба, обладая 1000 бойцами со своей стороны. Похоже, что слухи оказались правдой. Похоже, что уровень контроля лорда Мученя над боевой волей намного превзошел других командиров. Многие эксперты со стороны великих владений Великого Закона не могли удержаться от восклицания. Они беспокоились, что девять преисподних будет отвлечена поражением Мученя. Если она потерпит неудачу, то их сторона, несомненно, потерпит большое поражение. Бум! Мучень спокойно смотрел на угасающую молнию перед ним, а после повернул голову и посмотрел на Цинлина острым взглядом, сравнимым с лезвиями. «Сегодня я посмотрю, кто еще будет уничтожен». Он резко сложил печати обеими руками. В это мгновение безграничная боевая воля хлынула с яростной, стремительной скоростью. Всего за несколько вдохов небо потемнело настолько, что даже яростный рев грома буквально затих. Тот, кто обычно легок и спокоен, наконец-то начал показывать свои клыки. Глава 723. Помехи. Бескрайняя боевая воля девяти преисподних свистела своими крыльями. Со степенью такой силы не могла сравниться армия демонических молний, что имела преимущество в количестве. Их боевая воля будет сметена стороной Мученя. Издалека напоминала черный океан воды, выливающийся из пространственной трещины, которая хотела покрыть небо и землю. Столкнувшись с такой мощной боевой волей, даже повелитель третьего уровня не осмелится встретиться с ней лицом к лицу. Цинлин парил на небе, глядя на безграничную боевую волю противника. Он слегка прищурился. Похоже, так оно и есть. Сопляк по имени Мучень действительно обладает исключительным контролем над боевой волей. Взгляд Цинлина вспыхнул, а после он холодно фыркнул. Он топнул ногой. Слои серовато-черных облаков образовались позади него. Яростный громоподобный рев прогремел между небом и землей. Суматоха образовалась чрезвычайно мощная. «Не относись к моей армии демонических молний, как к армии Кровавого Ястреба». Цинлин усмехнулся, а его взгляд стал острым. Взмахнув рукой, От бойцов его армии последовал удивительный рев. Серовато-черные молнии безудержно сходились, превращаясь в молниеносное копье. Серовато-черные молнии, словно массивные питоны, обвивались вокруг молниеносного копья. После громкий грохот сотряс небеса и землю. Цинь-Лин без колебания испытывал мучения, с самого начала не сдерживая свой натиск. Очевидно, что он пытался как можно скорее одержать верх и победить армию девяти преисподних. Копье демонической молнии. Цинь-Лин сжал кулак, а копье резко обрушилось вниз. Серовато-черное копье полетело вниз, заставив пространство разлететься вдребезги, когда оно в мгновение ока появилось над армией девяти преисподних. Перо девяти преисподних. Печати мучения менялись по мере того, как вздымался океан боевой воли. Огромное черное перо столкнулось с молниеносным копьем. Бум! Масштабные столкновения яростно резонировали, вызывая сильные колебания, сея хаос и поднимая штормы. Однако они не могли сдвинуть с места два величественных океана боевой воли. Даже после провала первой атаки в выражении Цинь-Лина не показалось никаких изменений, но его печати быстро изменились. Проливная боевая воля яростно вспыхнула, когда несколько молниеносных копий быстро воплотились в форму. Через несколько мгновений они уже скрылись за горизонтом. Многие эксперты задержали дыхание. Даже обычному повелителю третьего уровня будет трудно выполнить такую мощную атаку. Но Цинь-Лин так легко ей исполнил. Ужасающий факт использования боевой воли, потому что их противник столкнулся не с отдельным человеком, а с армией, состоящей из тысяч элит. Вперед! Цинь-Лин щелкнул пальцем, вызывая потрясающее количество световых копий. Каждое движение заставляло горы рушиться, а землю трескаться. Ощущение того, что небо и земля тускнеют, очень необычайны. Но перед лицом его жестоких атак, мучень не испытывал никакого страха. Хотя армия демонических молний имела преимущество в численности, у него же преимущество с точки зрения манипуляции и понимания. Так что Цинь-Лин одной лишь силой не сможет подавить его. Поэтому мучень постоянно контролировал боевую волю девяти преисподних. Боевая воля словно сформирована из бесчисленных волн, что наслаивались друг на друга, когда сталкивалась с бесчисленными молниеносными копьями. Бум, бум. Безудержные и мощные взрывы постоянно раздавались с горизонта, когда налетали штормы, все хаосы заставляя пространство искажаться. Безумное множество экспертов внизу следили за их противостоянием. В столкновении между ними не наблюдалось никакой техники. Они боролись лоб в лоб могущественной силой боевой воли. Однако любой мог сказать, что Цинь-Лин не смог одержать ни малейшего преимущества в битве. Его атаки блокировались мучением. Многие люди почувствовали себя слегка удивленными. За все эти годы репутация армии демонических молний широко распространилась. Никто не знал точного количества сил, которые были уничтожены ими. И прямо сейчас такую свирепую мощь фактически остановили. Судя по текущей ситуации, даже если армия девяти преисподних не сможет уничтожить армию демонических молний, то как минимум смогут удержать их. У нового лорда из дворца девяти преисподних действительно имелись кое-какие хитрости в рукавах. Грохот. Яростные колебания духовной энергии в течение десятков минут сеяли хаос в небе, пока чем постепенно не утихли. Цинь-Лин также прекратил бессмысленные и безумные атаки, так как знал, что даже если они продолжатся, ничего не изменится. Противостояние боевой воли опиралось на грозные техники. Из-за огромного количества бойцов естественно побеждать, полагаясь на численное преимущество. Если бы врага окружили, они могли бы заманить его в смертельную ловушку. Но если бы две армии захотели определить победителя, они должны применить свои самые сильные техники, чтобы повредить боевую волю противника, определив свою победу одним ударом. Но прямо сейчас боевая воля девяти преисподних оказалась ничуть не слабее, чем у армии демонических молний. Если бы эта битва продолжалась, то оба оппонента просто бессмысленно потратят время. Не такого результата ожидали увидеть эксперты секты демонических молний. Цинь-Лин хоть и улыбался, но выглядел и правда зловеще. Что, устал? Мучень улыбнулся, увидев, что Цинь-Лин прекратил свои атаки. Взгляд Цинь-Лина был холоден, когда он бросил взгляд на мученя с легкомысленной фразой. «Сопляк, вынужден признать, что ты взаправду талантлив на поле боевой воли. Но, я должен сказать, что ты все еще слишком юн». Пока он говорил, на его губах заиграла странная улыбка. Увидев его улыбку, мучень слегка нахмурился, а также испытал легкое беспокойство. Внезапно Цинь-Лин сжал кулак, и в его руке появился камень, мерцающий серовато-черной молнией. Он усилил хватку, мгновенно разбив молниеносный камень в пыль. Бум! Серовато-черные молнии вспыхнули со всех сторон. Когда молния распространилась, она не причинила никакого вреда. Однако выражение мученика мгновенно изменилось, потому что он понял, что молния напоминала массивное силовое поле, а боевая воля внутри поля стремительно испарялась. Что происходит? Взгляд мученика слегка похолодел. Он понял, что боевая воля демонических молний также быстро угасает. Очевидно, что Цинь Лин тоже пострадал от той вспышки молнии. Что он задумал? Ха-ха, ты понял, что больше не можешь манипулировать боевой волей. Цинь Лин с насмешкой посмотрел на мученика, а после хлопнул в ладоши. Это кристалл демонической молнии. Он может связаться с горой демонических молний, чтобы создать силовое поле. Оно вызывает реакцию возмущения у боевой воли, так что мы больше не сможем использовать ее в этой области. Мучень прищурился. Он чувствовал боевую волю, но словно какая-то бесформенная энергия причиняла ему беспокойство. От этого беспокойства он не мог избавиться при своем нынешнем развитии. Легкий шум донесся со стороны армии девяти преисподних снизу. Если Мучень больше не мог использовать боевую волю, разве это не означало бы, что их армия все равно что поскалечена? Мучень служил душой армии девяти преисподних, и только он мог контролировать боевую волю. Если армия теряет свою боевую волю, то она ничем не отличается от группы дезорганизованных солдат. Что происходит? Бесчисленные эксперты также понимали эту ситуацию и не могли не высказывать сомнений. Что делает Цинь Лин? Разве он тоже не сможет тогда воспользоваться мощью боевой воли? Теперь мы оба лишились своих армий. Цинь Лин ухмыльнулся, указывая как на себя, так и на мученика. Сейчас есть только ты и я. Пока он говорил, все поняли, что он задумал. Потеряв армию девяти преисподних, Мучень останется просто повелителем второго уровня, в то время как Цинь Лин уже давно обладал силой повелителя третьего уровня. Мучень мог противостоять Цинь Лину, благодаря армии девяти преисподних, но теперь ему придется противостоять более мощному противнику самостоятельно. Баланс нарушен. Цинь Лин добился своей цели. Презренный. Тан Бин стиснула зубы и зарычала. Вскоре ее взгляд стал холодным, когда она отдала приказ ледяным тоном. Уничтожьте секту демонических молний. В тылу многие силы великих владений небесного закона больше не могли сдерживаться. Духовная энергия яростно взмыла к горизонту. Крики и призывы к бойне разнеслись по всей земле. Бесчисленные лучи света полетели через горизонт со всех сторон, окружая гору демонических молний. Остановите их. Когда силы владений ста битв увидели их реакцию, то немедленно бросились вперед. Они понимали, что два поля битвы в небе тесно связаны. И прямо сейчас Цинь Лин поймал мученика. Если удастся удержать противостоящие силы, победа в этом конфликте в конечном счете склонится на их сторону. Поэтому они просто не могли отступить в такой момент. Ужасающие потоки переплелись между собой, отчего все пространство задрожало в одно мгновение. Бум, бум. Случился большой переполох, вызванный противостоянием обеих сторон. Бесчисленные эксперты бросились вперед, поскольку их колебания духовной энергии заставляли пространство дрожать. Горные вершины превратились в пыль от столкновений духовной энергии. Большие овраги стали напоминать пропасти от приложенных ударов. Высоко в небе Цинь Лин скрестил руки на груди, позволяя духовной энергии сеять хаос в округе. Его взгляд казался немного холодным, когда он смотрел на мученика. Его улыбка не предвещала ничего хорошего. И это все, Мучень смотрел на Цинь Лин. Но постепенно он расслаблялся. Он улыбнулся и кивнул. Не использовать боевую волю, как я собственно и хотел. Услышав слова мученика, Цинь Лин резко прищурился. Даже при таких обстоятельствах этот мальчишка хочет выставить себя крутым? Что за невежа? Глава 724. Второй уровень против третьего. Серовато-черное молниеносное силовое поле распространилось по небу, охватывая всю область. Даже после его появления на лице мученика не читалось никакой паники, которую предсказывал Цинь Лин. Запрет боевой воли значит. Мучень улыбнулся и поднял голову. Его пристальный взгляд приковался к Цинь Лину, который сложил руки на груди. С определенной точки зрения, Цинь Лин угодил ему. Хотя он мог немного одержать верх, благодаря своему пониманию и контролю над боевой волей, основы армии девяти преисподних все еще слишком слабы, и бойцы армии демонических молний не любители. Поэтому у мученика не было абсолютной уверенности в том, что он сможет выйти победителем, полагаясь на боевую волю девяти преисподних. В лучшем случае он мог только затянуть битву. Но теперь, Когда обе стороны утратили боевую волю, они вернулись к своим первоначальным возможностям. Возможно, это ужасная ситуация для мучения с точки зрения других экспертов, так как его развитие уступало. Но так даже лучше для мучения, поскольку они оба теперь лишены боевой воли, что увеличивало его шансы на успех. За счет своей армии, Цинь Лин мог доставить ему головную боль. Но теперь, потеряв поддержку армии, угроза Цинь Лина в глазах мучения лишь ослабла. «Похоже, ты довольно спокоен». Цинь Лин парил в воздухе, скрестив руки на груди. Серо-черные молнии мерцали вокруг него, пока пространство колебалось позади него. Слабо ощущался огромный океан. Ошеломляющее давление духовной энергии окутывало ближайшие земли. Телосложение демонической молнии. Цинь Лин улыбнулся, его взгляд внезапно стал холодным. Он сформировал печати обеими руками. Размеры его тела быстро расширились с ошеломляющей скоростью. Его кожа почернела, словно выкованная из металла. Под его кожей, словно драконы, извивались вены. Всего за дюжину коротких вдохов Цинь Лин превратился в черного гиганта, окруженного серовато-черными молниями. Могучая сила распространилась по округе. Телосложение демонической молнии явно довольно грозное тело. Я чувствую энергию молнии в твоем теле. Полагаю, что ты наверняка тоже культивировал приписываемое молнией божественное искусство. Однако, боюсь, что оно просто детская игра. Голос Цинь Лина стал прерывистым, когда взрыв от его голоса пронзил уши. Телосложение демонической молнии. Мучень слегка удивился, глядя на черную фигуру Цинь Лина. Но вскоре он не смог сдержать улыбки. Тогда посмотрим, чье божественное искусство – детская игра. Мучень сформировал ручные печати. Ослепительная молния вырвалась из его тела. Всего лишь за мгновение серебристый блеск ослепил глаза. Он явно довел телосложение бога молнии до предела. После выполнения техники, фигура мученя явно казалась меньше по размеру по сравнению с Цинь Лин. Однако глубокие раскаты грома подавили давление молнии, исходящее от Цинь Лина. Цинь Лин посмотрел на мученя, который почти превратился в молнию, и прищурился. Хотя он действительно почувствовал некоторую энергию молнии от тела мученя, он никак не ожидал, что ничем не примечательная энергия молнии вспыхнет с такой силой после ее выполнения. Но такой реакции энергии недостаточно, чтобы вызвать страх у Цинь Лина. Он холодно усмехнулся и топнул ногой. Он появился прямо перед мученем и ударил вперед кулаком, целясь в голову. Ветер и гром грянули стремительно, как молния. Бум. Но независимо от того, насколько он быстр, скорость мученя куда более свирепая. Он собрал всю силу в своей руке и сжал ее в кулак и ударил по ладони с тиранической силой. Ужасающая духовная энергия вырвалась наружу, уничтожая энергию ладони Цинь Лин. Шурх. Но Цинь Лин, в конце концов, непростой любитель. Он обладал богатым боевым опытом, который намного превосходил таковые у других. Потерпев неудачу в первой атаке, его ноги превратились в молнию, оставив после себя остаточные изображения. Разрушая пространство, он непрерывно обрушивал атаки на мученя. Выражение лица мученя не изменилось. Он тоже начал стремительно передвигаться в пространстве, как молния. Бум, бум, бум. Скорость их атак казалась ослепительной, так как обычные люди могли видеть только полосы молний и слышали громовые раскаты. Всего за дюжину вдохов они обменялись уже сотней ударов. Они оба полностью полагались на свои физические тела, и каждое столкновение напоминало удар звенящего металла. От такого уровня противостояния у многих задергались глаза. Бум! Молния прорезала горизонт, когда два человека из молнии снова столкнулись. Их кулаки напоминали молнии, высекая искры при столкновении. Мучень отступил на сотню шагов, пока не вернул себе равновесие. Его рука дрожала, а рукава превратились в пыль, что осела на землю. Цинь Лин отступил всего на несколько десятков шагов. Несмотря ни на что, сила повелителя третьего уровня все же давала ему немалое преимущество в их противостоянии. Цинь Лин сжал руки, издавая треск, и мрачно посмотрел на мученя. В глубине его глаз промелькнуло удивление. Он не ожидал, что этот сопляк сможет соперничать с ним в физическом теле до такой степени. Свое телосложение демонической молнии он культивировал без недемонических молний в течение 10 лет, чтобы добиться определенного результата. Но физическое тело этого парня ничуть не слабее его, и такой результат его не устраивал. Даже после того, как он задумал убрать боевую волю, еще одного тупика в бою он никак не желал признавать. Холод вспыхнул в глазах Цинь Лин. Он глубоко вдохнул и сформировал печати. В одно мгновение в пространстве появились слои грозовых туч, а вокруг него быстро собрались серовато-черные молнии. Через несколько мгновений вокруг Цинлин появилась массивная фигура молнии, небесное тело демонической молнии. Когда Цинлин закричал, фигура молнии полностью материализовалась. Ладонь огромной фигуры сжалась и резко дернулась. С хлопающим звуком сгустился серовато-черный электрический хлыст. Просвистев, он прорвался сквозь пространство и устремился к мученю. Хлыст демонической молнии. Мучень содрогнулся. Электрический хлыст уже вылетел и яростно пронзил его тело. Удачно проведя свою атаку, Цинлин не был в восторге. Напротив, он нахмурился, потому что увидел, как силуэт мученя медленно исчезает, оставляя после себя остаточное изображение. Шурх. Взгляд Цинлина слегка дрогнул. Электрический хлыст резко дернулся назад и прочертил в небе ослепительную дугу. Бум. Пространство позади него разорвалось на части, а оттуда вылетела фигура дракона. Вскоре проливная зловещая аура вырвалась наружу. Великая демоническая колонна Меру яростно ударила по массивной фигуре молнии. Бам. Электрический хлыст был ошеломляюще быстр. Когда стремительно обвился вокруг великой демонической колонны Меру, сероватая молния сверкала, пытаясь очистить ее от злобной ауры. Треск. Зловещая аура вырвалась из великой демонической колонны Меру, пока она сопротивлялась разъедающей молнии. «Этот зловещий артефакт довольно хорош, я хочу его». Цинлин облизнулся и зловеще улыбнулся. Сила электрического хлыста возросла, когда он потянул огромный демонический столб на себя. Против такой силы натяжения даже мучень не мог устоять, доведя свое тело бога молнии до предела. В конце концов, Цинлин призвал свое небесное тело повелителя. «Хочешь забрать мое имущество? Боюсь, что позволить себе такую цену ты не сможешь». Выражение мученя стало холодным. Золотой свет вспыхнул в его глазах. Ослепительный золотой свет разлился во все стороны. Всего через несколько вдохов в небе появилась массивная фигура, которая словно выкована из золота. Пылающее солнце парило над ее головой, что делало ее могущественной и придавало величественный вид. Великое солнечное бессмертное тело, рука великого солнечного бессмертного тела теперь держала великую демоническую колонну Меру. Сила притяжения мгновенно сошлась на нет. Как бы небесное тело демонических молний не старалось, оно не могло притянуть его больше. «Хочешь ее? Тогда я отдам ее тебе». Холод вспыхнул в глазах мученя, когда ужасающая зловещая аура вырвалась из великой демонической колонны Меру, оттесняя руку противника. После же солнечное бессмертное тело сделало шаг вперед, а когда вспыхнул золотой свет, даже небо задрожало. Бум! Сверкающий золотой свет напоминал жидкость, окрашивая черную великую демоническую колонну Меру золотом. После же золотой столб разрушил слои грозовых облаков в небе и яростно ударил по небесному телу демонической молнии. Гора демонических молний, взмах, ужасающая энергия, которая окутывала его, внезапно заставила Цинлина измениться в лице. Он не мог себе представить, что мучень мог обладать такой мощной силой, но в этот момент он не смел медлить. Он сформировал печати обеими руками, а его небесное тело повелителя взмахнуло руками. Серовато-черные молнии сошлись воедино, образуя огромную молниеносную ладонь. Как будто молниеносная ладонь поддерживала небо, а еще она величественна, как гора. Бум! Под бесчисленными взглядами золотой демонический столб яростно рухнул вниз, что вызвало сотрясающий землю и тревожащий сердце шум. В небе забушевала чрезвычайно мощная буря духовной энергии. Суматоха заставила хаотическую битву внизу ненадолго остановиться, пока все неудержимо уставились в небо. Золотой демонический столб медленно давил вниз, а та самая могущественная ладонь постепенно опускалась. Хотя скорость спуска казалась медленной, остановить натиск она не могла. Лицо Цинлина мгновенно стало уродливым. Треск. Раздался тонкий хруст. Бесчисленные эксперты заморгали глазами, пока яркий золотой свет расцвел и стал ярче. Грохот. Золотой свет лился повсюду, пока мощная ладонь разлетелась вдребезги. Бесчисленные эксперты мысленно вдохнули полный рот холодного воздуха. Кто бы мог подумать, что даже после того, как Цинлин вызвал небесное тело демонической молнии, мучень все равно подавит его, обладая лишь культивацией повелителя второго уровня. Глава 725. Скорбь демонической молнии. Золотой демонический столб расколол ладонь и продолжал падать, тяжело ударившись о корпус небесного тела демонической молнии. Бум! Мгновение удара создало громкий взрыв. Массивное небесное тело демонической молнии упало с неба, заставив две горы рухнуть. Массивная фигура, достигавшая 1000 футов, погрузилась в землю по пояс, вызывая проползание обширных трещин по земле. Бесчисленное количество экспертов вытаращили глаза. Высоко в небе, великое солнечное бессмертное тело парило ровно, уставившись вниз на небесные тела демонической молнии. Мучень усмехнулся устами своего небесного тела повелителя, поэтому неудивительно, что его усмешку услышали все. «Похоже, это ты здесь играешь в детские игры». Лицо Цинлин выглядело бледным. Он явно не ожидал, что небесное тело повелителя мученя окажется таким мощным. Тот импульс энергии невольно заставил его испытать беспокойство. Небесное тело повелителя этого паренька определенно необычное. Но Цинлин не мог точно определить его происхождение. Рано радуешься. Как бы то ни было, но Цинлин не мог признать свое поражение. Небесное тело демонической молнии резко ударило своими огромными ладонями по земле. Земля снова треснула от удара. Противник снова поднялся в небо. Два массивных небесных тела повелителя стояли лицом друг к другу. На голове небесного тела демонической молнии появился Цинлин с мрачным выражением лица. Он невольно стиснул зубы, глядя на своего противника. Какое небесное тело повелителя культивирует этот парень? С простой культивацией повелителя второго уровня ему удается противостоять мне, задумался про себя Цинлина. Цинлин, неужели ты не можешь справиться даже с повелителем второго уровня? Откуда-то с неба донесся громкий вопль. От вопля исходил легкий гнев. Он исходил от Цинтиньгана, который застрял в напряженной битве с девятью преисподних. Очевидно, он заметил ход боя внизу. Результат сражения вызвал у него недовольство. Услышав яростный вопль Цинтиньгана, Цинлин изменился в лице и злобно уставился на мученя. Он глубоко вздохнул, и его выражение постепенно успокоилось. Глядя на выражение его лица, мучень слегка нахмурился. Он пристально уставился на своего противника. «Мучень, ты действительно грозный противник, раз в состоянии достичь такого результата с культивацией повелителя второго уровня. Неудивительно, что ты смог стать таким знаменитым в великих владениях небесного закона». Цинлин уставился на мученя, произнося речь глубоким голосом. «Но сегодняшняя битва наверняка закончится твоим поражением». В глазах Цинлина появился холодок. «Потому что у нас преимущество на местности». Услышав его слова, мучень невольно прищурился. Цинлин быстро сформировал ручные печати и резко надавил на воздух. Когда его ладони опустились, глубокий голос разнесся по всему воздушному пространству. «Земля демонических молний, низвержение демонических молний». Когда глубокий голос Цинлина прогремел в пространстве, мучень резко напрягся, а его взгляд наполнился осторожностью. Он никогда не принижал Цинлина, особенно когда тот заговорил о преимуществе местности в этой войне. Бум, бум. Смутно слышались громовые раскаты издалека. Все эксперты невольно подняли головы, глядя на далекий горизонт, пытаясь определить источник громовых раскатов. Земля слегка дрожала, а тряска становилась все сильнее. Мучень тоже посмотрел на небо, а через мгновение его выражение резко изменилось. Он тут же опустил голову и уставился на землю, потому что понял, что источник громовых раскатов на самом деле спрятан в земле. «Осторожно!» — крикнул он в сторону сил великих владений небесного закона. Бум! Когда он закричал, земля внезапно раскололась. Бесчисленные серо-черные столбы молнии вылетали из нее, как разъяренные драконы, размахивая клыками и когтями. Бум! Бум! Бум! Через несколько мгновений серовато-черная молния уже покрыла небо, а столбы молний были отчетливо видны даже за тысячу миль. Поистине захватывающая картина. Цинлин стоял на своем небесном теле повелителя, окруженный бесчисленными серо-черными молниеносными столбами. Он снова сложил печати своими руками, и в то же время ладони его гиганта тоже сошлись вместе. Грохот. Бесчисленные серовато-черные молнии заизвивались, а после яростно собраться между ладонями небесного тела демонической молнии. Треск. Ужасающие молнии бушевали. Хлопающие звуки заставляли выражения лиц бесчисленных экспертов становиться тяжелыми. Они чувствовали исходящую разрушительную силу. Эта сила могла убить любого повелителя третьего уровня в одно мгновение. Абсолютная и последняя атака. Высоко в небесах две фигуры попятились, как только столкнулись. Выражение девяти преисподних внезапно изменилось. Глядя вниз, она почувствовала копившуюся энергию. «Ха-ха, королева девять преисподних, неужели ты действительно думала, что уничтожить мою секту демонических молний так просто? Я заставлю вас расплатиться за свое высокомерие», — рассмеялся Цинтиньган. «Похоже, что ты действительно ухаживаешь за смертью». Ужасающий холод вырвался из тела девяти преисподних, ее голос пробирал до костей. «ХМФ, Хотя ты и божественный зверь, твое развитие только на четвертом уровне. Ты едва можешь бороться со мной. Сейчас же можешь понаблюдать, как того сопляка превратят в пыль. Усмехнулся Цинтинган. Девять преисподних глубоко вдохнула. Неиссякаемый опасный свет хлынул из ее глаз. Она медленно, крепко сжала кулаки, а следом ее холодный голос заставил Цинтингана перестать смеяться. «Кто тебе сказал, что я повелитель четвертого уровня?» Темный свет хлынул из глаз девяти преисподних, когда она сделала шаг вперед. Вздымающаяся буря духовной энергии яростно вырвалась наружу. Светлая фигура птицы девяти преисподних у нее за спиной увеличилась в размерах. Ее фигура слегка задрожала. Пара великолепных и больших крыльев развернулась позади нее. Крылья мягко раскрылись, делая ее похожей на падшего ангела из преисподней. Повелитель пятого уровня. Выражение лица Цинтингана кардинально изменилось. Он никак не ожидал, что девять преисподних сможет вытерпеть до сих пор и не показать свою истинную силу. Хотя он тоже повелитель пятого уровня, девять преисподних могла сражаться с ним на равных, обладая силой повелителя четвертого уровня. Теперь, когда ее сила значительно возросла, он определенно ей не ровня. Хотя ты тоже повелитель пятого уровня, можешь мечтать о спасении того парнишки. Глаза Цинтингана вспыхнули яростным светом, когда он дико засмеялся. Он резко топнул ногой, а вокруг него появилась молниеносная фигура. На фоне Цинлина, его небесное тело демонической молнии намного больше. Цинтинган также заметил, что девять преисподних придавало тому сопляку большое значение, что предпочла раскрыть свою истинную силу. Но теперь, когда Цинлин уже сделал свой ход, то если он сможет помешать девяти преисподних, тогда парень определенно умрет. Что же касается препятствия для девяти преисподних, то кое-что он еще сделать мог. Независимо от того, какой метод у тебя есть, я хочу, чтобы ты увидела, как этот сопляк превращается в пыль, взревел Цинтинган. Гигантская ладонь небесного тела повелителя с огромной силой устремилась к девяти преисподних. Лицо девушки похолодело, когда она бросила взгляд вниз и стиснула зубы. Мучень, потерпи еще немного, я иду. Крылья позади нее резко захлопали. Она выпустила несколько ужасающих атак, которые напоминали ураган, сметающий все вокруг. Внизу Цинлин, казалось, что-то заметил, что заставило его бросить взгляд на небо. Вскоре он слегка усмехнулся мученю. «Можешь мечтать о спасении, на этот раз ты точно умрешь». Взгляд Цинлина стал холодным. Он сильно хлопнул в ладоши. Искусство демонической молнии, скорбь демонической молнии, грохот. Молния заревела в воздушном пространстве. Электрическое солнце размером в 1000 футов медленно поднималось между ладонями небесного тела демонической молнии, заставляя духовную энергию в ближайшей области яростно забушевать. Колебания заставили многих экспертов почувствовать, что их скальпы онемели. «Умри!» Выражение Цинлина медленно побледнело. Бум! Со стороны молниеносного солнца раздался оглушительный грохот. В следующее мгновение он пронесся по небу, превратившись в серовато-черную полосу света, что выстрелило в сторону мученя под бесчисленными потрясенными взглядами. Оно летело со скоростью, от которой не уклониться. Тан Бин побледнела. Грохот. Яростный гром взревел, когда ужасная энергия заставила мученя почувствовать жгучую боль на своей коже. Однако он не отступил, а наоборот поднял голову. Он не моргая уставился на солнце молнии, а после бросил взгляд наверх, так как ощутил легкую беспорядочность в ауре девяти преисподних. Неужели она так из-за него? Мучень медленно сжал кулаки и плотно сжал губы. Решившись, он закрыл глаза. «Будь уверена, девять преисподних, я определенно не потяну тебя за собой». Мучень сидел на голове великого солнечного бессмертного тела, пока его сознание дрейфовало вокруг лба. Кристалл солнца окутывало плотное количество энергии. Треск. Как будто он почувствовал побуждение в уме мученя, на кристалле солнца появились мелкие трещины, а следом вспыхнул ослепительный золотой свет. Бум. Кристалл солнца наконец-то треснул. Золотой свет, ослепительный до такой степени, что мог разорвать тьму на части, вырвался из центра бровей великого солнечного бессмертного тела. Каждый мог ощутить ужасное колебание энергии. Мученя резко раскрыл глаза. Глава 726. Победа. В тот момент, когда мучень открыл глаза, вспыхнули два ослепительных золотых огонька. Под сиянием этих золотых огоньков не могли спрятаться даже тени. Яркий золотой свет вспыхнул на лбу великого солнечного бессмертного тела. Очень похоже на то, как если бы ослепительное золотое солнце с колебаниями силы вырвалось наружу, что вызвало много удивленных взглядов. Мучень, сидевший на голове великого солнечного бессмертного тела, поднял голову. Массивное солнце молнии продолжало падать на него. Солнце еще не вспыхнуло, но его энергия уже заставила слои земли внизу ссыпаться. Эта атака воистину ужасающая. Она гарантировала ему победу против повелителя третьего уровня, не говоря уже о повелителе второго уровня. Но жаль, что сейчас он столкнулся с необычным противником. Гулл. Комок белого тумана медленно выпорхнул изо рта мученя, пока он формировал печати своими руками. Золотой свет вспыхнул на лбу великого солнечного бессмертного тела, а сам гигант сжал кулаки. Золотой свет, похожий на жидкость, лился из центра бровей гиганта, собираясь на его кулаке. Когда золотой свет сгустился, то превратился в слой алмазных кристаллов. Слой алмазных кристаллов обернулся вокруг кулака великого солнечного бессмертного тела, а его поверхность покрылась причудливыми рунами. Слабое, тихое и неописуемое колебание пульсировало. Способность повелителя, первая энергия солнца. Холодный свет вырвался из черных зрачков мученя. Золотой гигант замахнулся и ударил кулаком по солнцу молнии. Кулак выглядел так, как будто он пронзил пространство, появившись прямо перед солнцем молнии. При столкновении не возникло никакого оглушительного звука от удара, которого все ожидали. Но все резко прищурились, когда увидели, что сам кулак просто пронзил солнце насквозь. Ему как будто ничего не мешало, словно он ударил по фанере. Алмазный кулак, сверкающий блеском, напоминал непобедимую дань бога. Он казался чрезвычайно ужасным. Скрип, скрип. Густые жидкие золотистые лучи света яростно выстреливали из молниеносного солнца во все стороны, пока сама молния на солнце быстро угасала. Всего за несколько вдохов солнце молнии, которое раньше казалось ужасающей катастрофой, постепенно тускнело, пока полностью не исчезло. Легкий ветерок подул над полем боя, но никто не произнес и звука. Гомон. Высоко в небе лицо Цинлина мгновенно побледнело, когда он выплюнул полный рот крови. Он пошатнулся, с ужасом уставившись на противника. Он не мог понять, как такую мощную атаку так легко заблокировал мучень. Культивация этого парня ведь повелитель второго уровня. На голове великого солнечного бессмертного тела. Мучень смотрел на солнце молнии, которое разбилось после одного удара кулаком, испытав удивление. Мощь кристалла солнца намного превзошла его ожидания. Великое солнечное бессмертное тело действительно достойно своего имени. Мучень мысленно вздохнул. Согласно слов Мандалы, великое солнечное бессмертное тело может легко войти в лучшие 30 среди рейтинга 99 небесных тел повелителя. Он немного сомневался в этом утверждении, но постепенно раскрывая его потенциал, он потихоньку начинал верить. Он перевел взгляд на Цинлина, чье лицо выглядело бледным, прежде чем леденящий свет вспыхнул в его глазах. Он снова сформировал несколько печатей своими руками, а гигантская рука великого солнечного бессмертного тела, покрытая алмазным блеском, снова пронзила пространство, появившись прямо перед небесным телом демонической молнии. Бум! В тот же миг воздух взорвался видимой рябью духовной энергии. Лицо Цинлина посерело, но он стиснул зубы. Он не смел колебаться. Молния вырвалась из небесного тела демонической молнии, быстро сформировавшись в массивный барьер молнии, напоминая щит. Бум! Однако алмазный кулак вновь продемонстрировал ту же ужасающую мощь, что и раньше. Он пронзил барьер одним ударом. Ощущение такое, как будто ничто в этом мире не могло ему помешать. Он мог уничтожить все на своем пути. Когда кулак пронзил щит, выражение лица Цинлина наконец полностью изменилось. Однако, прежде чем он успел даже отступить, кулак все же поразил его небесное тело повелителя. Бум! Вспыхнул золотой свет. Можно было увидеть заметные колебания пульсаций. Небесное тело демонической молнии задрожало и отправилось в полет, сравняв с землей горы позади себя. На земле появилась широкая и протяженная траншея. Ее конец покрывала пыль. Небесное тело демонической молнии наполнилось трещинами. Не выдержав, оно разлетелось на осколки, которые в процессе обратились в искры духовной энергии. Гомон. Когда небесное тело демонической молнии разрушилось, из него вылетела жалкая фигура и тяжело ударилась о гору. Даже его силуэта не было видно внутри ямы. Шурх. Началась суматоха. Независимо от того, были ли то эксперты великих владений небесного закона или владений ста битв, они широко раскрыли глаза, потому что они не могли поверить в то, что только что увидели. Цинлин действительно проиграл. Не говоря уже о том, что он даже воспользовался преимуществом местности. Этот парень. Бесчисленные эксперты уставились на золотого гиганта, который все еще парил в воздухе, бесконтрольно сглатывая. Как этому парню удалось совершить такую атаку? Эксперты великих владения небесного закона обменивались взглядами и испытывали некоторое благоговение по отношению к мученику. Хотя этот молодой человек провел в великих владениях небесного закона относительно малое количество времени, с такими способностями он определенно станет могущественной фигурой в будущем. Возможно, он даже сможет занять видное место среди членов молодого поколения всего континента. Когда все посмотрели на него, Мучень слегка улыбнулся, а после развеял свое небесное тело повелителя. Его лицо выглядело немного бледным, так как предыдущая битва исчерпала довольно много духовной энергии. Он протянул руку и резко сжал ее. Гора внизу рухнула, но он нашел жалкого на вид мужчину. Цин Лин был весь в крови. Колебания духовной энергии вокруг него также казались хаотичными. Очевидно, что он получил тяжелые ранения и не мог оказать никакого сопротивления Мученю. Мучень держал за Цин Лина за горло в воздухе и поднял голову, глядя на напряженную битву в небесах. Его ледяной голос прогремел в воздушном пространстве. «Мастер секты Цинь, похоже, что ваш старейшина разочарует вас». Когда он заговорил, духовная энергия Цинтингана высоко в небе ненадолго нарушила свой поток. Очевидно, что он увидел, как Мучень схватил Цин Лина за горло, поэтому немедленно рявкнул. «Маленький ублюдок, опусти его, у тебя еще есть силы заботиться о других», раздался еще один ледяной голос. Крылья птицы девяти преисподних неистово хлопали, оставляя после себя послеобразы. Ее крылья словно самый острый божественный артефакт. Они рвались сквозь пространство, вызывая бурю, которая дула в сторону Цинтингана. Бум, бум. Цинтинган тоже сопротивлялся изо всех сил, но прямо сейчас сила девяти преисподних явно превосходила его собственную. Кроме того, Мучень одержал победу, поэтому ей уже не о чем беспокоиться, а ее атаки стали еще острее, что привело Цинтингана в жалкое состояние. Посреди хаотичного поля боя боевой дух экспертов владений ста битв также упал, когда они увидели, что нынешняя ситуация неблагоприятна для них. Цин Лин был захвачен Мученем, и Цинтинган в невыгодном положении. Он явно не противник королеве девяти преисподних. По мере того, как их моральный дух падал, силы владений ста битв наконец не осмеливались продолжать сражаться. В конце концов, люди стали убегать, что вызвало цепную реакцию. Всего за несколько минут боевой настрой владений ста битв упал, а их люди попытались бежать во все стороны. Что же касается сил великих владений небесного закона, то они начали преследовать их с криками и улюлюканьем, не забывая убивать. Исход конфликта уже ясен. Ублюдок. Высоко в небе раздался яростный и удрученный голос Цинтингана. Он обменялся ударом ладони с девятью преисподних, но задрожал и отлетело на тысячу футов. Он упал на одно колено. Стиснув зубы, он появился над Мученем в мгновение ока. Увидев, что Цинтинган идет за ним, Мучень прищурился и выбросил вперед ладонь. Цин Лин, которого он держал, снова отправился в полет с еще более худшими ранами. Цинтинган злобно уставился на Мученя, а затем посмотрел на Цин Лина, которого отправили в полет. В конце концов он стиснул зубы и отправился за ним, схватив его за плечо и поспешно отступив. Хэймэф. Холодное фырканье раздалось с неба. Черное перо, пылающее фиолетовым пламенем, пронеслось сквозь пространство, стремительно направляясь к спине Цинтингана. Шипение. Ужасающая кровавая рана образовалась на его спине. Хлынула свежая кровь. Цинтинган сильно задрожал, но он бежал без остановки, пытаясь защитить Цин Лина. Только издалека доносились его злобные проклятия. Девять преисподних, Мучень, только подождите. Секта демонических молний запомнит вас. Пока его вопль эхом разносился по горизонту, он стремительно исчез за гранью видимости. Проводив его взглядом, Мучень только сейчас почувствовал облегчение. Учитывая силу Цинтингана, то если бы он решил рискнуть своей жизнью, им пришлось бы несладко. Прямо сейчас побег Цинтингана послужит лучшим исходом для них, так как им нужна лишь территория секты демонических молний, а не его жизнь. Девять преисподних спустилась с неба и появилась рядом с Мученем. «С тобой все в порядке?» – спросила девушка у парня. Мучень с улыбкой покачал головой, осматривая земли, которые пребывали в полном беспорядке. После он бросил взгляд на величественную гору демонических молний. Он не смог сдержать улыбки. Секта демонических молний наконец-то принадлежит им. Глава 727. сердце демона лотоса молний. Затяжные отголоски войн все еще окутывали окружающее пространство, но импульс уже шел к великим владениям небесного закона. Их воинственные вопли напоминали свирепых тигров, спустившихся с горы. Что касается владений ста битв, то из-за поражения Цинтингана и Цинлина, их боевой дух упал, отчего они потеряли волю к борьбе. Исход этой битвы уже предрешен. Мучения девять преисподних парили в воздухе, но больше не предпринимали никаких действий. Они оставили работу по очистке другим силам, в то время как сами возглавили армию девяти преисподних и взяли под контроль гору демонических молний. Это их боевая добыча. Другие силы не возражали против того, чтобы дворец девяти преисподних забрали их богатство себе, потому что они знали, что их цель изначально лежала в избиении секты демонических молний, да именно они одолели две самые опасные угрозы. Те, у кого есть власть, естественно захотят взять пирог побольше. Это здравый смысл, который знали все на континенте. После захвата горы демонических молний, армия девяти преисподних непосредственно привела мученя, Танбин и Танжу в сокровищницу. Вообще, секты и фракции собирали там свои сокровища, что касалось и самого важного ресурса, духовной жидкости повелителя. Как и ожидалось, сокровищницу охранял защитник, но он не смог остановить девять преисподних. Достаточно одного взмаха ее руки, чтобы разрушить бронзовую дверь сокровищницы. Бам! Когда бронзовая дверь рухнула, поток чистой духовной энергии хлынул наружу. Ощущение плотности наводнило воздух. Девять преисподних вошла первой, а мучень последовал за ней. Войдя внутрь, они увидели сверкающий поток, похожий на огромного питона, извивающегося в сокровищнице. Он излучал чистую духовную энергию. Вся духовная жидкость повелителя собрана здесь. Вообще-то, духовная жидкость повелителя секты не хранилась в пространственном браслете, который можно легко носить с собой. Они хранили ее в специальном духовном барьере, потому что таким образом они могли прекрасно поддерживать очищение духовной жидкости повелителя. Именно по этой причине группа мученья не боялась, что духовная жидкость повелителя исчезнет, и они ничего не получат. Более того, даже Цинтинган не думал, что они проиграют эту битву, поэтому он не совершил никакой необходимой работы в случае своего поражения. Похоже, что большая часть духовной жидкости повелителя находится в хорошем состоянии. Мучень улыбнулся. Судя по всему, даже если секта демонических молний забрала часть духовной жидкости повелителя из-за осторожности, все равно большая часть осталась здесь. Со стороны равнодушное лицо Танбин мгновенно покраснело, как только она вошла в сокровищницу. Ее глаза покраснели, когда она посмотрела на проливные ауры, образованные духовными жидкостями повелителя. Глядя на нее, девять преисподних улыбнулась и легонько похлопала Танбин по плечу. «Сиабинер, посчитай, в будущем нам не придется так туго набивать карманы». Мучень впервые увидел такое опьяненное выражение на обычно безразличном лице Танбин, поэтому не смог удержаться от поддразнивания. Другие силы тоже немного помогли. «Может быть, мы дадим им немного?» «Нет». Глаза Танбин засияли злобным блеском. Она добавила: «Наш дворец девяти преисподних проводил последние несколько лет с тугим поясом, а как только у нас появились излишки, мы еще и поделиться должны. Если ты хочешь разделить добычу с ними, почему бы тебе сначала не разделить меня?» Услышав ее ответ, мучень не смог удержаться от смеха. Он нашел ее поведение очень милым. Увидев его дразнящую улыбку, Танбин поняла, что ее выставляют дурой. Ее лицо мгновенно покраснело, поэтому она яростно уставилась на парня. «Если ты посмеешь издеваться над ней, то будь осторожен. Армия девяти преисподних может взбунтоваться». Девять преисподних тоже закатила глаза на мученя, обнимая тонкую талию Танбин. «Но, будь уверены, даже если ему придется разделиться самому, он не захочет разделять тебя». Услышав поддразнивание девяти преисподних, Танбин покраснела еще больше. Мучень издал два сухих смешка и больше не осмеливался останавливаться на этой теме. Он тут же отвернулся, найдя предлог заглянуть в сокровищницу. Через несколько секунд он шагнул в глубину и остановился в углу. Его взгляд упал на каменную платформу. На каменных платформах стояло несколько сверкающих нефритовых шкатулок со свитками, вокруг которых сверкали. Мучень махнул рукой. Духовная энергия вырвалась наружу и стерла оставшийся отпечаток духовной энергии на каменной платформе. Рукой он поманил первый свиток к себе. Он бросил взгляд на свиток и увидел три едва различимых слова. Телосложение демонической молнии. Видимо, этот свисток и содержал божественное искусство закалки тела, которое культивировал Цинлин. Мучень закрыл глаза, погрузившись в изучение свитка, но после этого покачал головой. Он понял, что даже если данное искусство тоже из элемента молнии, оно не настолько глубокое, как телосложение бога молний. Кроме того, телосложение бога молний могло улучшить тело эксперта более глубоко, заложив прочную основу для того, чтобы он мог культивировать еще более мощное божественное искусство закалки тела в будущем. Вот что делало телосложение демонической молнии хуже. Мучень небрежно бросил свиток в пространственный браслет и приступил к осмотру других свитков. Он понял, что все они являлись божественными искусствами элемента молнии, но ни одно из них не привлекло его внимания. После долгих поисков он разочарованно покачал головой. Когда он уже собирался уходить, его взгляд вдруг дрогнул и остановился на каменной платформе рядом с ним. На черной каменной платформе лежал кусок серого бамбука. На бамбуке еле проглядывались руны, сверкающие молниями. Однако цвет бамбука выглядел тусклым и темным. На первый взгляд он не казался особенным. Но благодаря своим чувствам, мучень все же потянулся в сторону бамбука. Затем он ввел духовную энергию, чтобы извлечь скрытую информацию. Сердце лотоса демонических молний. Используя демоническую молнию сердца преисподней в качестве материала, в сочетании со специальным методом культивации, мгновение спустя мучень медленно открыл свои глаза с выражением удивления, потому что он понял, что информация внутри этого невзрачного бамбука описывала определенную технику. Сердце лотоса демонических молний – взрывоопасный божественный артефакт, который можно использовать только один раз. Кроме того, для его изготовления необходим материал под названием «Демоническая молния сердца преисподней». Но поскольку требования столь суровые, его мощь должна поражать. Упоминалось, что если он взорвется, то даже повелителю пятого уровня стоит быть внимательным. Но так в случае одного. Если же взорвать все 10, то повелителю пятого уровня придется бежать со всех ног. Не ожидал, что такое сокровище окажется в секте демонических молний. Удивился про себя мучень. Если информация правдива, то у секты демонических молний имелось мощное оружие. Так почему же они не использовали его раньше? Легкий аромат донесся со спины, когда 9 преисподних подошла к нему. Увидев ее рядом, мучень передал бамбук и спросил ее мнение. Сердце лотоса демонических молний. Но 9 преисподних повела себя так, как будто слышала название этого свирепого оружия, так как ее выражение слегка изменилось. Вскоре она слегка нахмурилась. Дело не в том, что Цинтинган не хочет его использовать, а в том, что им еще предстояло его воссоздать. Они еще не создали его, мучень изумился. В горе демонических молний скрывалась бездна демонических молний, где под землей рождалась демоническая молния земли. Кроме того, демоническая молния земли служила питательной средой для демонической молнии сердца преисподней. Может быть, спустя столько лет секта демонических молний не смогла найти демоническую молнию сердца преисподней? Не думай, что демоническая молния сердца преисподней повсюду. 9 преисподних мягко покачала головой и продолжила. Особая молния, которая может быть сравнима с бессмертным пламенем. Ее сила даже могущественнее черной божественной молнии. Так что не исключено, что секта демонических молний просто не нашла ее. Мучень даже слегка потерял дар речи. Хотя он знал, что демоническая молния сердца преисподней и редкая, он не ожидал, что настолько. Поскольку мы захватили секту демонических молний, у нас появился короткий период отдыха. Позже мы спустимся и изучим бездну демонических молний, сказала 9 преисподних, закатив глаза. Мучень кивнул. Помимо духовных жидкостей повелителя, бездна демонических молний внутри секты демонических молний служила их причиной для нападения. Когда они оба вышли наружу, Тан Бин приветствовала их с раскрасневшимся лицом. Ее глаза не скрывали возбуждения. Похоже, она была очень довольна полученным урожаем. Старшая сестра 9 преисподних, здесь примерно 130 000 духовных жидкостей повелителя. Еще мы нашли много божественных артефактов и божественных искусств. Если их преобразовать в духовные жидкости повелителя, то их продажа принесет еще 60 000-70 000. Услышав отчет Тан Бин, даже мучень опешил. Доход дворца 9 преисподних составлял всего 10 000 духовных жидкостей повелителя в год, но в казне секты демонических молний их скопилось более 130 000. Такой урожай вполне способен быстро поставить на ноги дворец девяти преисподних. Девять преисподних тоже не смогла сдержать улыбки. Значит, мы решили наше бедственное положение. В прошлом им приходилось завязывать пояса. Они вынуждены были положиться на мученя, чтобы получать духовные жидкости повелителя и выживать. Теперь же, когда они получили огромную сумму, их запасы существенно пополнятся. Пусть кто-нибудь займется обустройством. Мы останемся здесь на некоторое время, объявила девять преисподних. Да, воодушевленно ответила Танбин. Девять преисподних мягко щелкнула пальцами Танбин по лбу, затем вышла из сокровищницы вместе с мученем и ненадолго задумалась, прежде чем двинуться в глубины секты демонических молний. Они чувствовали, что из глубин доносятся яростные бушующие колебания молний. Глубоко в секте демонических молний, мучение девять преисподних появилось в небе, направив свои взгляды вниз. Внизу лежала гора с массивной трещиной, размером примерно в 1000 футов. Глубины не было видно, так как грохочущий громоподобный шум постоянно доносился из глубин, заставляя даже землю слегка дрожать. Причудливая энергия молнии тоже вырвалась наружу. Это и была их цель, бездна демонических молний. Глава 728. Бездна демонических молний. Бездна демонических молний. Мучения девять преисподних стояли бок о бок, устремив свои взоры в бездонную черную пропасть. Бездна напоминала демонического дракона, скрывающегося глубоко под землей, от которого у других по спине пробегали бы мурашки. Грохот. Глубокий громоподобный рев постоянно доносился из глубин, заставляя даже землю слегка дрожать.